Техника девятая. Бок о бок. Результат. Человек перестает относиться к вам с настороженностью и готов слушать. Место для молитвы не место для совещаний. Мать Тереза. Уикенд. Уилл и его 15-летний сын Эван едут в магазин спорттоваров. Эван мечтает организовать в школе команду стрелков из лука, и в магазин они направляются, чтобы выбрать новые стрелы. Эван некоммуникабельный настолько, насколько некоммуникабельными могут быть подростки. Похлопывает себя по ноге в ритме музыки, звучащей в его наушниках. Уилл рассказывает о работе, о домашних делах. Он делится какими-то идеями о предстоящем отпуске, рассуждает о том, что будет неплохо устроить барбекю, когда они вернутся из магазина, и упоминает одного своего коллегу, который постоянно создает проблемы всем окружающим. Этот парень — сущая головная боль, и все знают, что он может завалить любое порученное ему дело, рассказывает Уилл, а затем спрашивает сына. «А у тебя в классе есть такие парни?» «А?» Рассеянно отвечает Эван, застигнутый врасплох. Вопрос оказался явно поинтересней, чем стандартная фраза «Ты готовишься к экзаменам?» или «Нам надо поговорить о том, что за одежду ты носишь». «Да», — продолжает Уилл. «Мне интересно знать, у кого из твоих друзей рано или поздно могут быть большие проблемы в жизни, но особенно, почему ты считаешь, что именно этот человек с ними столкнется?» Застигнутый врасплох тем обстоятельством, что отец интересуется его мнением, Эван задумывается над ответом, а затем отвечает в необычно доброжелательной манере. «Я думаю, это будет Джейк, потому что когда он разойдется, его невозможно остановить, и ему уже пару раз за это здорово попадало». «На самом деле?» — отвечает Уилл, сопротивляясь искушению дать непрошенный совет и стараясь продлить диалог. «Ну да, так и было. Я не думаю, что у него и его родителей дела идут нормально», — продолжает Эван. «Хорошо. Я считаю, что будет интересно посмотреть, сбудутся ли твои предсказания», — замечает Уилл и добавляет. «Кстати, если он попадет в беду, что ты сделаешь?» «Черт, я не знаю», — отвечает Эван и на минуту задумывается. «Я думаю... Раз мы друзья, я постараюсь ему помочь хоть как-то, и, может быть, попробую удержать, чтобы он не нарывался». «Ему повезло, что у него есть такой друг», — подытоживает Уилл. Итак, зачем здесь приведен этот разговор? Уилл заставляет своего сына открыться при помощи техники, которую я называю «бок о бок». Она основана на трех фактах. Первый. Заставить людей сесть и выслушать лекцию можно, но ваши слова, скорее всего, до них не дойдут, потому что такая ситуация вынуждает их перейти в оборону, а защищаясь, они будут закрываться и прятать от вас свои мысли и чувства. Если же вы будете работать с ними бок о бок, они ослабят защиту и раскроются. Именно поэтому переговорщики стараются вовлечь людей, захвативших заложников, в какую-нибудь совместную деятельность. Например, в решении вопросов о доставке воды или пищи, или организации медицинской помощи. Второй. Вопросы действуют лучше, чем нотации. Именно поэтому Уилл не отделывается от Эвана словами «Не позволяй своим друзьям попасть в беду». Вместо этого он задает сыну вопросы, которые заставляют того задуматься. «Кто из моих друзей может оказаться в беде и что я должен буду делать, если с ним что-то случится?» Другими словами, Уилл не говорит с Эваном свысока и не читает ему нотаций. Он разговаривает с сыном, находясь с ним бок о бок, не только физически, но и эмоционально. Третий. Когда вы позволяете людям самим делать выводы из их открытий, они лучше запоминают и усваивают свой урок. Вместо того, чтобы втягивать сына в разговор, который мог превратиться в лекцию на тему «Тебе лучше избегать Джейка, иначе он втянет тебя в беду», Уилл использует технику углубления разговора «На самом деле?» и выстраивает последовательность вопросов, которые позволяют Эвану выговориться. Эти элементы подхода бок о бок и постановка вопросов и углубление диалога при помощи новых вопросов являются мощнейшей базой коммуникации. Они формируют так называемое ядро метода Сократа. Сократ никогда никому ничего не объяснял. Он только прогуливался вместе с людьми, которые задавали ему вопросы до тех пор, пока сами не приходили к ответам. Именно так он и заложил основы нашей цивилизации. Однако эта техника годится не только для родителей или философов. Она лежит в основе эффективности MBWA – Managing by Walking Around – управление не из кабинета с неформальным общением с сотрудниками. Техники управления, успешно применяемые десятилетиями. Это инструмент, позволяющий достичь сразу двух целей – выяснить, что на самом деле происходит вокруг, и создать тесные взаимоотношения с сотрудниками. Одно из преимуществ техники «бок о бок» в том, что она не фокусируется на неправильных поступках, совершенных человеком в прошлом. Вы сможете использовать ее для улучшения ситуации в будущем точно так, как сделал Уилл, спросив Эвана, как он поступит, если его друг окажется в беде. Вместо того, чтобы копаться в прошлых ошибках, вы даете человеку шанс избежать будущих. Подход «бок о бок» несложен. Помогите человеку в его делах, предпочтительно таких, где от вас действительно будет толк, а затем задайте ему вопросы, которые позволят узнать, о чем человек думает и что чувствует. Вот пример. Грэхэм, заметив свою сотрудницу Викторию, готовящую презентационные материалы к встрече с клиентами. «Ничего себе, тут целая гора бумаги. Давай я тебе помогу, у меня есть немного свободного времени». Виктория. «Ой, спасибо большое». Грэхэм. Через несколько минут работы дыроколом. «Кстати, а как тебе нравятся материалы, которые мы раздаем клиентам?» Виктория. «Я как-то об этом не думала. Но у меня такое впечатление, что эта информация слишком объемна, и им трудно в ней разобраться». Грэхэм. «А как ты думаешь, эти материалы полезны?» Виктория. «Мне кажется, когда клиенты разговаривают с нами по телефону, они часто интересуются, как быстро можно научиться пользоваться нашей системой. Я не уверена, что им интересны все детали новых технологий. Они просто хотят знать, как быстро они могут установить нашу систему и интегрировать ее со всеми остальными». Грэхэм. «А что ты еще слышала от клиентов?» Виктория. «Они иногда говорят, что в нашей документации трудно разобраться. Нам надо ее упростить». Технику «бок о бок» использовать легко, но я должен предостеречь. Во-первых, когда вы вынуждаете людей снизить уровень настороженности, не злоупотребляйте их доверием, не перегружайте его. Ни в коем случае не используйте эту технику для выуживания нелицеприятной информации, иначе люди подумают, что вы за ними шпионите или пытаетесь заманить их в ловушку. Принимайте негатив к сведению, если об этом говорят, но не проявляйте очевидной активности в его поиске. Во-вторых, не спорьте. Если человек скажет что-то, с чем вы не согласны, потерпите и не пытайтесь убедить его в своей правоте. Вместо этого нужно углубить диалог, задавая наводящие вопросы. Вот пример. Сью, начальник Мигеля. «О, похоже, наш новый ньюслейтер почти готов. Выглядит замечательно. Отличная работа. Хочешь, чтобы я вычитала корректуру?» Ньюслеттер – корпоративная газета, буклет, листовка и так далее. В дословном переводе с английского – новостное письмо. В Европе ньюслеттер обычно называют хаус-орган. Мигель. «Конечно. Я рад, что вам понравилось. Но мне не нравится одна вещь. Я не думаю, что материал о новом административном здании нужно выносить в передовицу». Сью. «А что тебе не нравится?» Мигель. «Это скучная тема и не заинтересует никого, кроме босса. Но именно он настоял, чтобы это пошло передовицей». Сью. «А что бы ты хотел увидеть в будущем выпуске?» Мигель. «Ну, что-нибудь, что интересно работникам, а не только боссу». Сью. «Как ты думаешь, что может быть им интересно?» Мигель. «Например, изменения в политике отпусков. У меня сегодня уже 3 человека спросили, где им найти информацию об этом. Некоторые из них думают, что новая политика несправедлива по отношению к работникам с большим стажем и хотят узнать, почему компания приняла решение о таких изменениях». Обратите внимание. Когда Мигель критикует идею босса, Сью не говорит: Это же босс, он имеет право принимать решения. Если бы она так сделала, разговор бы прекратился. Но Сьюи не вступает в спор. Послушай, масса народу хотела бы узнать, как будет выглядеть новое здание. Это вынудило бы Мигеля перейти в оппозицию. Вместо этого Сью дает ему возможность глубже погрузиться в разговор, в ходе которого выявляет проблему, влияющую на моральное состояние работников. Это подводит меня к третьему предостережению. Когда вы задаете людям вопросы, уважайте их ответы. Если они предлагают хорошую идею, сделайте что-нибудь для ее воплощения и сообщите им, что именно вы сделали. Если они ошибаются, выразите признательность за то, что они думают о проблемах, и делятся своими мыслями. Об этом стоит подумать. Или «я никогда не рассматривал это в таком ракурсе». Если вы руководитель или SEO, используйте подход бок о бок регулярно и увидите целый спектр результатов. Вы задушите ядовитые слухи в зародыше. Сотрудники, которые для вас были посторонними, станут ближе. И вы сможете делать свою работу быстрее, лучше и проще, потому что у вас появится более глубокое понимание людей вокруг вас. Полезная мысль. Если вы не можете установить контакт лицом к лицу, попробуйте сделать это бок о бок. Практические шаги. Если вы являетесь руководителем, используйте подход бок о бок, чтобы выяснить, что волнует вашего самого эффективного служащего и что вы можете сделать, чтобы ему было еще более комфортно работать у вас. Потом начните с другого конца. Используйте этот подход в отношении самого нерадивого вашего работника для выяснения причин его недостаточной эффективности.